Книжный магазин Генбека Хамзи. Москва. Улица Арбат. 31 июля. Вторник. 15:44. Любопытная книга. Несколько часов в библиотеке не вызвали у Яны отвращения к печатному слову. Девушка уже собиралась уходить, расплатилась с Генбеком за пользование хранилищем, но все-таки не удержалась. Взяла с прилавка толстый том и вслух прочитала название. «История кладов? А в ней приведены карты и схемы проезда?» – полюбопытствовала Яна. «Это было бы замечательно!» – тоненько захихикал Генбек. «Но, к моему глубокому сожалению, никому еще не удалось уговорить приставников на издание подобного труда. В этой книге приводятся лишь соображения, где могут находиться наиболее богатые клады. Указаны истории похищенных сокровищ и их примерная стоимость. Теория, одним словом». Я навернула том на прилавок. «Но весьма любопытная». Шас недоуменно посмотрел на девушку. «А я, признаться, думал, что вы ею заинтересуетесь». «Почему?» — насторожилась девушка. «Ее сегодня утром изучала ваша подруга, и когда вы позвонили, я решил...» «Моя кто?» — не поняла Яна. «Инга», — поднял брови Генбек. «Она приехала почти к открытию и очень долго листала историю кладов. Я был уверен, что этот интерес связан с вашим контрактом». «Инга?» Яна беспомощно хлопнула глазами. «Нет, а она, видимо, просто решила развлечься». «Яна», — дружески рассмеялся Шас, — «мы так давно знаем друг друга. И вы должны были привыкнуть к мысли, что старый Генбек умеет хранить секреты. Можете не волноваться, я никому ничего не скажу». «Идиотка!» Выскочив из книжного магазина, Яна вытащила мобильный телефон и быстро набрала номер Инги. «Занято». «Идиотка! Неужели она решила обокрасть Юрбека? Иначе зачем ей было изучать историю кладов? Хочет выбрать кусок пожирнее. Идиотка!» Телефон Инги по-прежнему не отвечал. «Неужели она уже у Юрбека? Что делать?» Яна добежала до своего Audi TT, включила компьютер и отыскала в базе данных Tigrad.com список принадлежащий Юрбеку Томби недвижимости. «Кортес меня убьет!» Один из директоров торговой гильдии оказался на редкость скромен. Единственная квартира и загородный особняк. Яна посмотрела на адрес. «Остоженка, тщательно охраняемый дом, в котором жили многие видные деятели тайного города. Но ведь там наверняка мощная система безопасности. Куда она полезла? Одна!» Частный жилой дом, Москва, улица Остоженка, 31 июля, вторник, 16:12. «Это лучше, чем можно было ожидать», – пробормотала Инга, тщательно сканируя крышу соседнего дома. Магическая охрана, примененная Юрбеком для защиты своего здания, была необъемной, при которой накрывался не только объект, но и пространство вокруг, а контурной. Тонкие энергетические линии шли вдоль постройки, реагируя лишь на прямое вторжение. Для дома, расположенного в центре города, это был оптимальный вариант, иначе охрана была бы вынуждена без конца реагировать на многочисленных окрестных птиц. Более того, сама крыша лишь просматривалась видеокамерами, а защита была установлена только на пентхаус. «Завтра, ребята, вы пересмотрите свое отношение к мерам безопасности», — улыбнулась Инга и еще раз оглядела свое снаряжение. Черный комбинезон плотно облегал миниатюрную фигурку девушки, оставляя открытым только лицо. Рыжие волосы тщательно убраны под капюшон, а брови и ресницы обработаны специальным лаком. Маги тайного города могли провести генетический поиск и найти злоумышленника по любой оставленной на месте преступления частице – волоску, ресничке, капельке крови или слюны. И Инга не собиралась предоставлять им такую возможность. Сам комбинезон был артефактом, накидкой пыльных дорог. делающим своего обитателя незаметным для любых технических методов слежения. Под его тканью Инга была невидима ни для видеокамер, ни для каких-либо лучей. На поясе девушка закрепила черный навский нож, искренне надеясь, что он ей не потребуется, а вся остальная амуниция пряталась в маленьком рюкзаке, плотно притянутом к спине. Точнее, не вся. Оставался еще обжора. Тяжелый артефакт, напоминающий средних размеров ведро. Его Инга взяла в руки. «Готово?» — спросила она сама себя и тут же ответила. «Готово!» Рыжая разбежалась и, мощно оттолкнувшись, легко перепрыгнула на крышу соседнего дома. Кроссовки, в подошвы которых был вмонтирован артефакт кузнечики, не подвели, обеспечив Инге полет более чем на 30 метров. Стремительная ревизия, проведенная Яной в офисе, подтвердила ее самые худшие опасения. Инга действительно направилась к шассу. В подсобном помещении, которое хозяйственная Яна тщательно изучила вчера днем, не хватало одного комбинезона, сшитого по технологии накидки пыльных дорог, и целой кучи артефактов, подбор которых не оставлял никаких сомнений в намерениях рыжей. К счастью, взбаломошная девчонка не добралась до главного сокровища наемников – боевого умника, компьютера, способного контролировать магические поля в радиусе 200 метров, не хуже самых могущественных магов тайного города. Владеть подобными устройствами имели право исключительно великие дома, но Кортес, пользуясь своими широкими связями, сумел раздобыть один из них, утерянный орденом, во время памятного штурма замка Красными Шапками. Умник хранился в сейфе, шифр которого Инга не знала, а взламывать не рискнула. Проанализировав взятое рыжей снаряжение, опытная Яна не только окончательно убедилась в том, что Инга отправилась именно на Остоженку, а не в загородный особняк Томбы, но даже рассчитала план действий неугомонной подруги. На крышу она перепрыгнет с соседнего дома. Мощности кузнечиков для этого более чем достаточно, а навык работы с ними у Инги есть. Сигнализация не среагирует, поскольку она защищена накидкой пыльных дорог. А чтобы никто не заметил сам прыжок, девчонка наведет морок. Дом Юрбека наверняка потребляет массу магической энергии. Значит, дополнительный всплеск никто не заметит. Но что будет дальше? Яна взяла в руки свой комбинезон и задумчиво прищурилась. «Кортес меня точно убьет». В доме Юрбека Томбы, помимо двухэтажного пентхауса, находилось всего 12 квартир, и к каждой из них была проведена отдельная линия магической энергии. Богатые соседи не сумели договориться, какие именно заклинания ставить на охрану своего добра, поэтому каждый из них выбрал то, что ему по душе, и платил только по своим счетам. Экономично, но неразумно. Если бы в здании действовали единые нормы безопасности, Инге пришлось бы намного труднее. Работать с мощными потоками ей доводилось нечасто. А вот маленькие контуры рыжая щелкала, как орехи. Тщательно просканировав пентхаус, девушка просчитала заклинание, с помощью которого Юрбек планировал защищаться. На двери, выходящей на крышу, на всех окнах и даже в дымоходе стояли кольца саламандры 4-й степени. Мощный аркан, способный сжечь мага любого уровня. Но лезть на пролом девушка и не собиралась. Она спокойно вычислила корневой энергетический канал, по которому шло питание колец. Канал входил в здание рядом с вентиляционной вытяжкой. Рассчитала его параметры, ввела их в обжору. При помощи клавиатуры, закрепленной на крышке, аккуратно установила ведро на пути канала так, чтобы он попадал четко в приемное отверстие. И активизировала артефакт. Принцип действия обжоры был прост, как апельсин. В сущности, это был обычный, хотя и очень емкий аккумулятор магической энергии. Однако хитроумное приспособление – прерыватель. Разработанный хакерами Егора Бесяева, вице-президента Тигратком, позволяло незаметно подключать артефакт практически к любому энергетическому каналу. Обжора определялся источником как свой объект – и начинал азартно поглощать чужую энергию, полностью отрезая от питания работающие на этом канале артефакты. Прерыватели были выпущены мизерной партией и по приказу великих домов почти полностью осели на складах Тигратком. Как это устройство удалось раздобыть Кортесу, Инга не представляла. Обжора издал несколько коротких щелчков, вздрогнул и мерно загудел, словно автоматическая стиральная машина. Рыжая просканировала окна и довольно усмехнулась. Оставшись без магической энергии, кольца саламандры отключились, и пентхаус теперь защищен исключительно техническими способами. Ненадолго. Обжора переполнится через 27 минут. Но этого должно хватить. Инга натянула на лицо плотную маску. Даже без прорезей для глаз, ведь все тело должно быть скрыто под накидкой пыльных дорог. И соскользнула в широкую дымовую трубу, перечерченную лучами охранной сигнализации. «Сбой!» Оператор, сидящий у монитора слежения, поднял руку. «Где?» Радомир, начальник смены, немедленно оказался рядом. «Где сбой?» «Клянусь спящим, он был!» Оператор растерянно смотрел на идущие в здание тонкие энергетические линии. Все они были ровными и спокойными. «Возникла помеха на входе в пентхаус!» «Просчитай ситуацию», — распорядился Радомир. Пальцы оператора забегали по клавиатуре. «Режим потребления не изменился. Интенсивность потока прежняя». «А что на крыше?» Оператор покосился на картинке с видеокамер. «Все в порядке». «Мониторы у нас слабые», — решил Радомир, возвращаясь к кроссворду. «Надо предложить Юрбеку раскошелиться на новое оборудование». «Хм, ему предложишь, как же?»